Глава 46. Келли и Даяна встали поздно и едва успели умыться и одеться, как в дверь постучала Грейс. «Входите», — откликнулась Келли. «Завтрак готов. Спуститесь вниз или принести сюда?» Женщины переглянулись. «Что там? Теперь уже все равно», — махнула рукой Келли. «Идем». «Надеюсь, наш маленький трюк сработал», — заметила Даяна. «Интересно бы посмотреть утреннюю газету. Надеюсь, у Грейс она есть». Они вышли из комнаты и спустились в гостиную. К их удивлению, несколько человек уже собрались вокруг телевизора. Женщины решили, не задерживаясь, идти в столовую, но голос диктора подействовал на них, как удар молнии. Согласно сообщениям спасателей, в живых никого не осталось. Пассажирами самолета были Таннер Кингсли и сенатор в отставке Полин Ван Лувен. Погибли также оба пилота и стюард. Даяна и Келли на миг оцепенели. Потом, не сговариваясь, бросились к телевизору. Камера показывала интерьеры зданий КИК. «Кингсли Интернешнл Групп – величайший мозговой центр в мире. Имеет филиалы в 30 странах. Бюро погоды зарегистрировало неожиданную грозу в районе Тихого океана, где в это время пролетал личный самолет Таннера Кингсли. Полин Ван Лувен, бывшая глава специального комитета Сената по проблемам окружающей среды», — Даяна и Келли зачарованно слушали. «И еще одна загадка, которую безуспешно пытается разгадать полиция. Представители прессы были приглашены на ужин и показ примы, нового компьютера, управляющего погодой и разработанного КИК. Но вчера в одном из зданий КИК раздался сильный взрыв, полностью уничтоживший приму. Пожарные нашли среди обломков тело Эндрю Кингсли. Пока он считается единственной жертвой взрыва». «Таннер Кингсли мертв», — растерянно прошептала Даяна. «Скажи еще раз. И помедленнее». «Таннер Кингсли мертв». Келли с облегчением вздохнула и, взглянув на Даяну, улыбнулась. «Ничего не скажешь. Отныне жизнь потеряла всякий вкус. Что мы будем без него делать? От кого спасаться? Фу, какая скука!» «От души надеюсь, что проведу остаток дней своих в скуке и бездействии», — смеясь, парировала Даяна. «Как насчет того, чтобы провести сегодняшнюю ночь в Уолдорф Астория Тауэрс?» «Кто бы возражал?» — ухмыльнулась Келли. Они тепло распрощались с Грейс. Она крепко обняла Келли и прошептала: «В любое время». Она так и не рассказала им о предложенной награде. В президентском номере Уолдорф Астории официант накрывал стол к ужину. «Вы просили накрыть на четверых?» — осведомился он у Даяны. «Совершенно верно». Келли взглянула на нее, но ничего не сказала. Даяна поняла, о чем она думает. И когда они сидели за столом, произнесла: «Келли, я все равно считаю, что одним нам ничего бы не удалось. Все-таки нам немного помогли». Она подняла бокал с шампанским и обратилась к пустому стулу рядом с собой. «Спасибо, дорогой Ричард. Я тебя люблю». И когда она уже подносила бокал к губам, Келли вдруг встрепенулась. «Подожди минуту». Даяна удивленно приподняла брови. Келли сжала бокал с шампанским и повернулась к соседнему стулу. «Марк, я так тебя люблю. Спасибо». Они молча выпили. Келли улыбнулась. «Сразу легче стало. Ну, что теперь?» «Я лечу в Вашингтон, отправляюсь прямиком в ФБР и рассказываю все, что знаю». «Немного не так», — поправила Келли. «Мы летим в Вашингтон и рассказываем все, что знаем». «Разумеется», — кивнула Даяна. «Думаю, мы неплохо поработали. Наши мужья уж точно гордились бы нами». «Да». «Мы все-таки докопались до истины. И при том, что все было против нас. Знаешь, что нам следовало бы сделать теперь?» «Что?» «Основать собственное детективное агентство». «Ну ты и шутница», — усмехнулась Даяна. «Неужели?